Глава 19. Хершель получил крупное, важное дело, над которым очень хотел работать. Он был в восторге. Это означало не только хорошие деньги, но и прочную репутацию. А еще большое количество богатых клиентов. Он тихонько напевал себе под нос, когда шагал в тот день на работу. Настроение у него было отличное, и все, казалось, шло идеально. «Доброе утро!» Поздоровалась с ним Фрида. «Доброе», — ответил Хершель. Даже она сегодня не действовала ему на нервы. Все у него получалось, как он хотел. Хершель Айзенберг был на верном пути к тому, чтобы стать важным человеком. «Я все делаю правильно. Я буду уважаемым адвокатом и не только в еврейской общине, но и среди гоев, не евреев в Варшаве». Всю свою жизнь Хершель мечтал, чтобы его приняли в нееврейском обществе. Он всегда видел в них людей высшего сорта и теперь готовился войти в их среду. «Я подумала, может, выпьем после работы по чашке кофе и обсудим то дело, которое ты заполучил?» Внезапно сказала Фрида. «Почему бы нет? Я ведь не какой-нибудь отсталый еврей, который отказывается иметь дело со всеми женщинами, кроме своей жены. Я человек современный, и, кроме того, интересно будет послушать, что Фрида скажет про это дело. Она, конечно, уродливая, зато сообразительная, и у нее бывают интересные мысли». «Конечно, пойдем», — ответил он. Ее рот растянулся в улыбке. Лицо Фриды было бледное, губы тонкие, нависшие веки прикрывали глаза. Тем не менее он видел, что она очень довольна. Весь день Хершель пребывал в отличном настроении. После работы, как обещал, он повел Фриду в кафе. «Я никогда не пригласил бы Наоми в такое место», — думал он. «Но Фрида, она же почти как мужчина, а не как женщина. Она совсем меня не привлекает. Очень легко сидеть с ней рядом и не испытывать никакого желания». Она говорила ему все, что он хотел слышать. «Ты лучший адвокат в Варшаве. Все скоро узнают об этом. Ты выдающийся, щедрый и очень успешный». Голова у него закружилась. Он наслаждался ее словами и потому позволил продолжать. «Ты бы видел лица присяжных во время твоей заключительной речи. Они были ошеломлены. Так и прилипли к своим стульям. Ты выступил фантастически. Я так гордилась тобой». Так продолжалось около часа, после чего Хершель сказал: «Прости, но мне пора домой. Сейчас Ханука, и дети будут ждать отца». «Да, конечно», — кивнула Фрида, а потом, запинаясь, произнесла: «А, поскольку сейчас Ханука, у меня для тебя подарок». «Для меня? Ну, Ханука же для детей», — удивился Хершель. «А у меня подарок для тебя. Надеюсь, тебе понравится», — сказала она, протягивая ему черную коробочку. Он опустил голову и открыл крышку. «Боже, Фрида! Они же стоят целое состояние!» — воскликнул Хершель, доставая из коробочки часы. «И правда», — Фрида улыбнулась, — «тебе нравится?» «Да, конечно, даже очень. Но у меня нет подарка для тебя», — сказал он, а сам подумал: «Это очень дорогой и неподходящий подарок начальнику от секретарши. Я знаю, что она хочет от меня большего. Но я от нее ничего не хочу. Что мне ей сказать? Что я должен делать?» «О, ничего страшного. Ты делаешь мне подарок каждый день, просто позволяя работать с тобой». Он улыбнулся и снова почувствовал себя неловко. Вечно она заставляла его испытывать неловкость. «Ну, спасибо тебе», — сказал он, кладя на стол несколько купюр. «Мне пора домой. Как я сказал, меня ждут дети. Спасибо еще раз за часы». Она улыбалась. По ее виду Хершель понимал, что она ждет, чтобы он поцеловал ее. «От этого мне станет еще более неловко», — подумал он, торопливо выходя из кафе и направляясь домой.